Глава 29. Нудное сидение на месте в ожидании джедаев закончилось внезапно. В зоне действия датчиков появились характерные мигающие сигналы. Пакс посмотрел на них, оценил ситуацию и подумал: «Ну, здрасте, приехали». «Антисканерное поле включено», — объявил он. «При первой же возможности убираемся отсюда». Появилась Рахара с харуновой булочкой в руке. «Постой, а джедаи?» «Квай-Гон — человек порядочный. Он сказал, чтобы мы из-за них не подвергали себя смертельной опасности. В данный момент мы не находимся в смертельной опасности, но здесь становится слишком некомфортно». «Как ее убедить? Проделать полный анализ показаний, что ли?» Но тут на ум пришло более простое решение, и Пак смахнул рукой за окно кабины, указав на силуэты, летевшие на горизонте. «Вон!» — Рахара ахнула. «Чьи это корабли?» «Без понятия, и это не имеет значения. На этих кораблях активировано оружие, и летят они в атакующем строю. Вот все, что мне нужно для оценки вероятности наступления вышеупомянутой смертельной опасности, которая крайне высока». Далекие выстрелы казались не более чем зеленоватыми черточками света над деревьями. Пакс предпочел бы, чтобы огонь не приближался. Рахара пробормотала. «Кем бы они ни были, они атакуют объект Дзерки». «Твои единомышленники», — сказал Пакс. «Пусть себе развлекаются». Он надеялся, что Рахара сядет рядом и возьмет управление на себя. Пакс был вполне сносным пилотом, но не волшебником, как его напарница. Если она поведет корабль, у них будет больше шансов убраться отсюда незамеченными. К тому же она перекусывала в кают-компании уже довольно долго, и Пакс был в настроении для продолжения общения и увеселения. Ранее его уже успели проинструктировать, что просто ради этих двух целей неприемлемо прерывать прием ею пищи, сон, пребывание в уборной или просмотр голофильмов. Но нынешний кризис являлся прекрасным исключением. Рахара, однако, отрицательно покачала головой. «Там внутри не только поганая дзерка», — сказала она. «Там те, кого они сделали рабами. Их всех перебьют прежде, чем кто-то хотя бы доберется до внутренних помещений, где и сидят их хозяева». Рахара выпрямилась. «Я не могу этого допустить». «Хотя я содрогаюсь от самого вопроса», — сказал Пакс. «Но как ты предлагаешь этому воспрепятствовать?» «Возьму грань и буду прикрывать с воздуха». Она схватила с вешалки шлем и направилась в сторону трюма. Это было неприемлемо во многих отношениях. Пакс поспешил следом, крича: «На грани ты мало что сможешь сделать. Каждый из этих кораблей в 5 раз больше и раз в 10 лучше вооружен. Примерно. Можно подсчитать точные цифры, если это тебя не убеждает». «Мне не нужны точные цифры. Мне нужно попасть туда». С этими словами Рахара нажала на панель в стене. Часть плит пола отъехала, открыв доступ в расположенный внизу ангар. Там, поблескивая как серебристый дротик, стояла грань. Пакс считал себя таким умным, когда купил этот одноместный истребитель. Если Мерикс подвергнется атаке, у него будет возможность нанести ответный удар, при этом не подвергая риску ценный груз в трюме. Но он всегда видел в кабине этого истребителя себя, не Рахару. «Подними корабль», — сказала напарница. «Я стартую прямо оттуда». Было искушение отказаться. Даже такой умелый пилот, как Рахара, не смог бы запустить истребитель с полуметровой высоты. Но отказ только привел бы к новому спору. И Пакс по опыту знал, чем этот спор закончится. Так что вполне можно было просто помочь ей и отпустить причинять добро. «Рахара!» — окликнул он, когда та уселась в кресло пилота. «Надень перчатки!» Она улыбнулась на долю секунды, и зеркальный фонарь кабины захлопнулся. Кратковременная надежда Оби-Вана, что им удастся остаться в стороне от схватки, испарилась, когда несколько черных гвардейцев развернулись и побежали прямо к ним. «Они нас заметили!» «Похоже на то». Квай-Гон зажег меч, и Оби-Ван последовал его примеру. Электрическое гудение клинка действовало почти успокаивающе, напоминая, кем бы ни были противники, он — джедай. Один из черных гвардейцев выстрелил в их направлении, но не в них самих, осознал Оби-Ван. Разряд ударил в одну из опор управления электрическим ограждением. На миг забор вспыхнул так ярко, что стал непрозрачным, как каменная стена. Затем он исчез, и теперь уже ничто не разделяло джедаев и солдат, кроме шахтных дроидов и 20 метров грязи. Квай-Гон первым побежал вперед. Свободной рукой он схватил бластер, который выронил один из солдат, но выстрел пришелся в щит, не причинив вреда. Оби-Ван выругался про себя. «Но почему эти щиты должны защищать и против обычного оружия?» Обороняясь, Квай-Гон выполнял все движения идеально, но враги оставались неуязвимы. Это означало, что черным гвардейцам нужно лишь ждать, когда джедаи совершат хотя бы одну маленькую ошибку. Оби-Ван укрылся за одним из ASP-7. Он ожидал, что Квай-Гон сделает то же самое, но учитель продолжал бой. При каждом движении его плащ и волосы развивались, и когда юноша бросил взгляд на его лицо, то увидел лишь спокойствие, полную невозмутимость. «Сила течет во мне», — подумал Оби-Ван, вспомнив старую мантру хранителей Уилов. «И я един с силой». Он расслабился и позволил силе течь сквозь себя. Обычно в бою сила как будто замолкала, не то чтобы покидала его, но превращалась скорее в инстинкт. В этот раз, однако, Оби-Ван обнаружил, что связан со всем вокруг. Как будто он погрузился в медитационный транс. Он не ожидал указаний учителя. Наконец-то его направляла сама сила. Следующие несколько минут как будто прошли в замедленном темпе. Оби-Ван не чувствовал страха, когда выскочил из-за дроида-погрузчика и атаковал черных гвардейцев. Жизнь и смерть были одним и тем же, частями силы. Прятаться было незачем, и ничто его не отвлекало. Зато он предчувствовал путь каждого бластерного разряда еще до выстрела. Его тело не нуждалось в помощи сознания и само управляло мечом, отражая каждый выстрел. Квай-Гон постоянно советовал во время боя входить в медитационный транс. Оби-Ван всегда считал это абсурдным и вообще невозможным, но сейчас он, наконец, сражался, как его учили. Грань летела так низко, что задевала самые высокие деревья. Тогда Рахара чувствовала удар, крен в ту или иную сторону, на мгновение падала скорость, но все это были пустяки для ее корабля. «Я не жалею, что мы никогда не использовали грань именно как истребитель», — подумала она. «Но хорошо, что эта штука у нас есть». Все корабли атакующих уже приземлились, поэтому в воздухе опасаться было нечего. Влетев за охранный периметр, Рахара смогла разглядеть, что происходило внизу. По ближнюю сторону главного здания двое рыцарей-джедаев вели бой с минимум десятком солдат и, судя по всему, могли за себя постоять. Они двигались так легко, мечи сверкали так ярко, что их почти можно было принять за танцоров. Рахару пробрала благоговейная дрожь. Она много раз слышала рассказы о джедаях и их способностях, но никогда не видела их воочию. Грань пролетела над зданием, и глазам открылась другая часть комплекса вместе с еще одной стороной сражения. Рахара увидела то, ради чего и прилетела. Рядом со зданием, это был цех переработки, под навесом сгрудились около десятка рабочих дзерки, которые пытались как-то заслониться от бластерного огня. Атакующие солдаты, по-видимому, это и были черные гвардейцы, стреляли не напрямую в этих несчастных, а в само здание. Но Рахара понимала, если здание взорвется, все рабы погибнут такой же верной смертью, как если бы они находились внутри. Всего в метре от рабов была дверь. Рахара припомнила старые протоколы. Персонал дзерки уже укрылся в убежище и запер все входы, так что все ценные сотрудники были в безопасности. Рабы ценными сотрудниками не считались. Наступит день, когда она поквитается с дзеркой. Но пока оставалось лишь помочь тем, кого дзерка бросила на произвол судьбы. Рахара снизилась почти до уровня земли, летя между рабами и черными гвардейцами. По корпусу забарабанили бластерные разряды, но это были выстрелы из ручного оружия, а не более мощных корабельных пушек. Разряды лишь едва царапали обшивку и даже не могли ее затормозить. Сделав один заход, она снова спикировала вниз, на этот раз ближе к черным гвардейцам, и была вознаграждена, увидев, как те бросились в рассыпную, чтобы их не размазало. Рахара развернула машину для третьего захода. К этому времени рабы уже отбежали от здания, спеша к накопителю для руды, достаточно прочному, чтобы служить защитой от бластерного огня. Следует ли и дальше гоняться за черными гвардейцами? Пожалуй, нет. Иначе она уже станет помогать дзерке, а не рабам корпорации. Поэтому Рахара поднялась выше, чтобы осмотреться. Внимание ее привлекли какие-то далекие точки на горизонте. «Стоп! Это же корабли!» — вслух Рахара пробормотала. «Это еще кого несет?» Вокруг нее взорвалась вспышка зеленовато-белого света, окутавшего грань, которая опасно накренилась. Рахара пыталась восстановить контроль, но корабль плохо слушался руля. Очевидно, как минимум у одного из черных гвардейцев была противовоздушная ракета, которой ее и подбили. Рахара не могла ничего поделать, кроме как задрать нос машины, пытаясь уменьшить силу неминуемого удара. «Не хочу опережать события!» — окликнул Оби-Ван, перекрикивая шум боя. «Но мне кажется, что к нам идет подмога!» Квай-Гон посмотрел в сторону горизонта и увидел приближающиеся корабли-транспортеры, причем такие же, как у черных гвардейцев, но только на каждом из них гордо красовались королевские цвета — зеленый и белый. Вопреки протестам Райля, гвардия Фенри прибыла на помощь. Черные гвардейцы, похоже, такого развития событий не предвидели. Некоторые опустили оружие и ошеломленно озирались по сторонам, но большая часть утратила боевой дух и бросилась к кораблям. Назревало повальное бегство. Затем на весь комплекс раздался грохот чего-то тяжелого и металлического. Развернувшись, Квай-Гон увидел маленький корабль, одноместный истребитель, который, разбрасывая комья грязи, проскользил по земле и остановился. «Должно быть истребитель Мерикса», — подумал рыцарь. Хотя он раньше никогда не видел этой машины, Пакс не упустил возможности ею похвастаться. Тому, кто находился в кабине корабля, грозил плен или смерть. Кто бы там ни был, Пакс или Рахара, он там оказался только потому, что Квай-Гон настоял. Следовательно, его долгом было вытащить пилота живым, если получится.